Несколько ранее, 10 июня, группа белых офицеров под командованием капитана Ростовцева и Исаула Мамкина пыталась прорваться из предместий в город, намереваясь освободить и увезти царскую семью из заключения. Рабочему конному отряду во главе с Ермаковым удалось эту банду перехватить и рассеять. Прежде чем покинуть, наконец, город, чего настойчиво требовали от них местные власти, Жильяр и Гипс, как рассказал тот же бывший офицер Соколов, неоднократно обращались к британскому консулу в Екатеринбурге Томасу Рестону, спрашивали у него советов и указаний, просили принять меры в защиту царской семьи. К тому времени Рестон изрядно набил руку на шпионско-диверсионных махинациях в глубине России, одновременно выполняя задания посла Бьюкинена, своего непосредственного шефа, а также главы британской военной миссии в России генерала Альфреда Нокса, как прежде его предшественника Сэмюэля Хора и лондонского центра Intelligence Service. Британский резидент на Урале, по утверждению американского автора Месси, в общении с Гипсом и Жильяром якобы проявил определенный пессимизм, выразив мнение, что в данной обстановке иностранное вмешательство только повредило бы узникам Ипатьевского дома. А главное, перед лицом наличных сил Красной Гвардии попытка царской семьи бежать была бы безумием. Это-то и навлекло бы на нее наибольшую опасность. Утверждение сомнительное. Вся деятельность Рестона и его коллег на востоке России была грубым вмешательством в русские дела. Пессимизм же Рестона отнюдь не побудил его оказать сдерживающее влияние на подпольные банды головорезов, готовивших рабочему населению города ночь длинных ножей. Напротив, Рестон обеспечивал их оружием, форсировал боевую подготовку, требовал от них дисциплины и повиновения, координировал взаимодействие. Последние обстоятельства особенно существенны, если учесть разномастность вооруженных банд. Дело в том, что шуаны русской контрреволюции, численность которых Александров оценивает в 5000 человек, были в то время сосредоточены по нескольким городам – в Казани, Симбирске, Перми, Алапаевске и Екатеринбурге. В частности, среди участвовавших в заговоре и повиновавшихся консулу Рестону был сербский батальон под командованием майора Благотича, охранявший в Казани золотой запас Государственного банка России, еще в 1915 году вывезенный сюда из Петрограда. 6 июля 1918 года в Симбирске в гостинице «Троица Спасская» открывается инспирированное Рестоном военное совещание, посвященное вопросу о мерах к освобождению царской семьи. Председательствует на совещании полковник Каппель, тот самый, который позднее возглавил колчаковские соединения в Сибири. Присутствует среди прочих бывший думец, видный белогвардейский политикан Фортунатов, кадетский деятель инженер Лебедев, руководитель оперативного отдела подпольной организации монархистов капитан Степанов. Решение, единогласно принятое совещанием, гласит: ночью штурмовать дом Ипатьева, внимание Красной Гвардии отвлечь выступлениями в Перми и других ближних городах, выделить особую офицерскую команду, которая уведет семью в тайное убежище. Операция сочетается с мощным славянским белочешским наступлением, которое желательно назначить примерно на 15 июля. Для уточнения и согласования с командованием Чехословацкого легиона сроков выступления командируется в район Екатеринбурга капитан Степанов. Не успел, однако, Степанов вступить на екатеринбургский перрон, как был схвачен сотрудниками уральской ЧК. Ждут своего часа таящиеся в Екатеринбурге враги и ненавистники народной власти. Еще весной, вслед за царской семьей, они перебазировались из Сибири на Урал. Многие из них обосновались по соседству с домом Ипатьева. Сплачиваются и вооружаются, готовятся к выступлению вооруженные группы. Одни чекистами раскрыты и обезврежены, другие в подполье продолжают точить ножи. В нескольких сотнях шагов от дома Ипатьева расположена эвакуированная из Петрограда еще летом 17 года Академия Генерального штаба, представляющая собой дисциплинированную, хорошо вооруженную, из опытных офицеров боевую силу, готовую к действию в любой момент. Зафиксированы несколько попыток антантовских офицеров проникнуть в Ипатьевский дом. в одном случае с подложным разрешением Москвы, в другом